Так вы помните, было бы удивительно, если бы я не помнил, изогнул король губы в улыбке. Память обычно запоминает то, что светит ярко, Лайт. Охрана будет предупреждена, садитесь в королевский ангар. Со мной будет спутница, мастер Фей, я представил женщину. Она тоже частично из нашего народа. Мастер Фей, он мазнул взглядом по женщине. Не возражаю, он отключил связь. Ну, вот, произнес я. Теперь надо проводить переговоры, и они самые важные. Это все может быть ловушкой, заметил адмирал Дихертон. Если вы полетите туда, один, высший генерал, не сомневайтесь в моих способностях, адмирал. Впрочем, вы слишком низко оцениваете его величество Элорика. Он никогда не опустится до такого. Тем не менее, я отдаю приказ как высший генерал-джедай здесь присутствующий. Никто не имеет права отдать приказ о том, что пора начинать атаку и вторжение. Вы меня поняли? Меня назначили командующим на это событие, если можно так выразиться. Ни сенатор, ни канцлер, ни любой другой магистр, либо генерал-джедай. Вы меня поняли, адмирал Дихертон? Так точно, вытянулся по струнке мужчине. В таком случае, мы улетаем. Вперед, Фей, пора заняться дипломатией. Глава 53, война клонов, 14, Тустра, 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. И все-таки это странно, задумчиво произнесла Фей, буравя меня взглядом своих глаз. Что именно? Спросил я, не отвлекаясь от управления кораблем. Мы проскользнули мимо 5 дредноутов, что также висели на орбите Тустры. Впрочем, столкновение с Венатором дредноут при всем желании не переживет. Ты, опять психоанализ? Я устало задал вопрос. Ох, сколько мне их делали. И ведь ты явно не последняя. Да я не про твои ментальные проблемы, отмахнулась женщина. Я про твою должность. Ты, магистр высшего совета, да, многие в ордене, а я общалась со многими, когда вернулась, признают твою силу и твои заслуги пред всеми нами. Процентов 60 от текущего состава, особенно тебя ценят в молодом поколении после образовательной реформы. Ее курировал Пло Кун, отметил я. Только его взвешенный и спокойный характер мог сделать так, чтобы все, что мы улучшили, органично заработало. Уровень подготовки юнлингов возрос, хотя это не мешало новоиспеченным падаванам дохнуть на войне, как и рыцарям. А ведь до войны я последний раз участвовал в джедайском погребении сразу после прилета со сверхдальнего перелета, когда погиб Ераэль Пуф. А теперь не сказать, что потери чудовищные, но ощутимые. Увы, некоторые вещи не протолкнуть без запроса. Теперь, когда война началась, возник запрос на военное образование в Ордене. Раньше, когда я подымал эту тему о внедрении углубленного военного образования, тот же Мей скивал в сторону кризиса Набу, где даже несмотря на армию Торговой Федерации, все разрешилось благополучно. Зато на последних советах имел кислую мину, будто съел пару мешков отборных лимонов. Я не столь компетентен в некоторых областях, хоть и имею свое мнение. Фишка политика, Фей, в том, что не обязательно быть специалистом по всему. Тебе надо уметь подбирать кадры по соответствующим направлениям. На должность главнокомандующего армии надлежит ставить того, кто в армии разбирается, а не какого-нибудь чиновника, который максимум стрелял из спортивного бластера. Так и в нашем совете есть специализации. Каждый отвечает за свою сферу жизни ордена джедаев. Великий магистр осуществляет общую регуляцию. Я занимаюсь разведкой и контрразведкой. Пиил контролирует джедаев-защитников, выслушивает их отчеты. Ки-Адимунди ответственен за материальное обеспечение ордена, именно он ответственен за закупки материалов и техники. Ядль курирует СМИ, а также анклавы джедаев, в том числе через нее нами и предпринимались попытки привести под свою руку зеленых джедаев, Скорелли. Та миссия, где я жестоко расправился с одним из них, до сих пор играет нам только в минус. Впрочем, это не отменяет ни наши попытки, ни давление, которое мы оказываем. С появлением СМИ и усовершенствованием карусанской ветви ордена джедаев, карелианцы в этот раз оказались в числе отстающих. Раньше джедаи Карелли считались эдакими модернистами, а нас справедливо называли архаиками. Но теперь же, у нас повышается, пусть и не сразу, качество управленческой структуры, пропаганда появляется, новое поколение учеников, обученное по новой программе, уже сильнее предыдущих учеников. Так или иначе, пользуясь мягкой силой, мы их подавим и, Честно говоря, я планировал поглощение нашим орденом зеленых. Чем занимается Пло Кун, ты знаешь, продолжил я. Аппарант Цизис руководит нашим охранным подразделением, что набрано из бывших антарских рейнджеров. Ты их видела? Они периодически ходят в патрули вместе с джедаями-стражами. К слову, джедаями-стражами руковожу я, а джедаями-консулами и всей дипломатией ордена, и представительством в Сенате, Каулман Трибор. Шакти, знакомая тебе Тагрута сосредоточена на проектах социальных, относительно неодаренных. В том числе она курирует от ордена ту программу, что ты предложила. Стоит отметить, что курирует вполне себе хорошо, оценила Шакфей. Похвала моей женщины даже заставила меня немного улыбнуться. Все же не зря я тратил время не только на секс со своим гаремом. Много ли толку от женщин в гареме, если это просто женщины для совокупления? С тем же успехом можно найти бордель на Релоте или Зилтросе. Эйла, Шак, Лира и Бокатан получали от меня тренировки, обучение и задания. Иткот пока что занят финансами ордена, и стоит отметить, откровенно паршиво он управляется с деньгами. Впрочем, это я говорю со своей высоты, того, кто уже столько лет вертится в огромном бизнесе и вертит такими финансами, что многие просто присвистнут от зависти. Сесситин, как один из лучших пилотов в галактике, отвечает за наш ангар и звездолеты. Ну, а Мейс Винду следит дополнительно за работой высшего совета. Я слышала, что Йода именно Винду прочит в великие магистры, заметила женщина. Не тебя. Хотя, учитывая то, через что ты прошел, было бы логично предположить, что Йода был ответственен за некоторые твои испытания на пути, дабы сделать тебя сильным. Ты, Дуку, Тёра Сайнуби. Я мог быть падаваном многих известных мастеров, особенно, если честно, меня вдохновляла перспектива падаванства у Дуку. Жаль, что от этой идеи отказались. Но в итоге, великий магистр решил воспитать мой характер самым нестандартным способом. Это уж точно. Встречала я как-то Ларма, призналась Фэй. Если бы не световой меч и сила, не сказала бы, что он джедай. Хммм, надеюсь, ты не перенял его привычку. Привычку? Дурная привычка твоего наставника. Стоит ему завидеть красивую женщину, как он к ней подкатывал. Я, она отвела взор, сделав вид, что сосредоточилась на показаниях сенсоров. Тогда совсем не понимала. Понимаешь, я как бы совсем этого не понимала тогда. И то, сколько раз со мной флиртовали. Тебе 1000 лет, напомнил я, а тебе 49, парировала Фэй. Но моя 1000 лет не значит, что я познала все. Забавно, прокомментировал я слова Фэй. Нет, если ты не оказываешь на комплименты знаков внимания, то я с тобой флиртовать не буду. Вдобавок, у меня и так много женщин. Если еще и Фэй найдет, за что зацепиться? Кто сказал, что гарем это круто? Может быть, будь ты султаном, где состоящие в гареме твои рабыни, это действительно круто. Но, у меня нет рабынь. Каждая своенравна либо близка к этому определению, и имеет крайне проблемные навыки и знания. И зачем я во все это полез? Наверное, я не до конца убил остатки своей первой личности, которая хотела бы вагон красоток фитоняши к себе. И пусть у меня действительно была женщина еще в первой жизни, но что это поменяло? Как был идиотом, желающим сказочный гарем в космоопере, так им и остался. А откатываться назад поздно. Хммм, вот оно что. Ясно, понятно, кивнула она. И что тебе ясно и понятно? Она не ответит. Я услышал голос Селесты. Ставлю свой титул, что она тебе ничего не разъяснит, вторила ей Нокс. Все ясно и понятно, продолжила Фэй. Да. Но возвращаясь к специализации, продолжила Фэй, когда мы вошли в атмосферу и летели, приближаясь к столице, нас сопровождало аж 12 истребителей Z-95AV4, целая эскадрилья, что шла с нами по вектору прямо ко дворцу Элорика. Разве нам не должны были послать дипломата в усиление? Каулман Трибор на данный момент участвует в дебатах по закону об усилении и укреплении мер безопасности. Впервые он появился, когда произошло восстание на Бринтале-4, пояснил я. Эта планета близка к Карусанту, и инициативная группа настаивает, что восстание на этой планете произошло из-за медлительности местных властей, в частности сенатора от сектора Бармиа, Монматмы. Посему и педалируется сей закон, так что надо обходиться нашими с тобой навыками. И стоит отметить, Фэй, что до сей поры все мои переговоры были успешными. Ты серьезно? Прищурилась она. У тебя талант в дипломатии? Ну, да, кое-что помню. Выделить общее, никогда не говорить напрямую, использовать этикет. Но, вообще, основа моей дипломатии зиждется на аргументах и логике. Аргументах и логике? Да, я согласно кивнул, призвав рукояти световых мечей из наручных ножен. Вот аргументы, я приподнял правую руку с рукоятью светового меча. Тем временем корабль полностью начал вести ВВ-7. А вот логика, я приподнял левую руку. Очень смешно, улыбнулась Фэй. Хотя, шутка простецкая. Но знаешь, возможно, тебе твой стиль придется не использовать на этой планете. Ты же не хочешь превратить ее в поле боя, и никогда не хотел. Я спрятал мечи обратно. Ангар королевского дворца не изменился. Были заметны яхты самых разных размеров. Впрочем, добавились истребители. Мы сели на свободное место. Аппарель открылась, выпуская меня и Фэй. Инка и ВВ, оставайтесь на корабле. Возмутительным тоном. Хозяин, позволю вам напомнить, что я один из лучших протокольных дроидов, обеспечивающих наилучшую дипломатию и контактирование с разумными. Ага, да, конечно, улыбнулся я. Только тебе для этого требуется стрелять. Вопросительным тоном. А нам здесь оптимизировать переговоры не потребуется. Надеюсь, что никогда не потребуется на этой планете, Инка, ответил я дроиду. У входа меня ждала целая процессия, во главе с Нави. Он был одет в традиционные одежды моего народа белого цвета. На голове была фирменная прическа. Честно говоря, я уже давно отвык от всего этого. Сенатор Нави. Нави было около сотни лет, и он выглядел удивительно стройно для того, кто погряз в разврате и гедонизме. Рядом с ним стоял низкорослый пухлый мужчина Сифи. Маджи, близкий друг и советник Нави. Маджи, одетый все в такую же традиционную одежду и имеющий прическу. На контрасте со мной, который периодически стрижется так, что волос на традиционные прически не хватает, эта двоица выглядела, как настоящие представители моего народа. Оба мужчины бросили на меня краткий взгляд, а потом буквально были пленены красотой Фэй. Настолько она была красивой для них. Притом эмоции скрывать они не умели, поэтому что я, что Фэй прекрасно прочувствовали намерения этих двоих. Однако виду красавицы о том, что ее как-то смутили взгляды, которые, наверное, понять могли бы и неодаренные, она не подала. Интересно, как она вообще ничего не понимала, если она настолько прекрасна. Диатимы плюс Сифи, смесь адская. И она сохраняет свою красоту на протяжении тысячи лет. Джедайки, конечно, имеют замедленное старение и увеличенный срок жизни. Но даже они не способны на то, что фактически с природой делает Фэй. А она ее имеет в самых жестких версиях. Магистр Лайт, Нави вернул взор своих глаз на меня. И мастер Фэй, полагаю, вновь посмотрел на женщину. Краем глаза я заметил подошедших к нам техников Ангара, в числе которых отца уже не было. Он обслуживал дроидов в Ангаре, однако с тех пор, как дизайн дроида модели ВВ был мной ему предложен, Деннис, мой отец, предложил его дроидостроению Тустры, одной из богатейших корпораций, не только нашей планеты, но и сектора. Заключив выгодный контракт с корпорацией, Деннис уволился из Ангара Королевского дворца и после основал свою фирму на деньги, что получил от дроидостроения Тустры. И сейчас ведет вполне себе успешный бизнес по проектированию дроидов, чем и всегда любил заниматься. Он также выпустил несколько обновленных версий ВВ и протокольных дроидов. Завода для производства у него нет. Его фирма исключительно проектировочная, как я выяснил, пока летел, став рыцарем и последний раз посетив Тустру. Кстати, довольно давно я решил полностью отрезать себя от этой планеты, чтобы не было даже намека на то, что меня кто-то здесь волнует. Ситхи всегда пользуются всем, что нанесет урон противнику, уж я-то знаю, учитывая то, что Ила как-то уже отслеживала темных одаренных в окрестностях. Но стоит вернуться к отцу. Его фирма делает дизайн, чертеж, программу, а воплощают все в жизнь на дроидостроении Тустры, с которыми он сотрудничает не первый год. Рад искренне вас видеть. Смею надеяться, что вы сможете убедить моего дядю в неправильности его поступков. Увы, сейчас он проживает не лучшие моменты своей жизни. Он стар, и разум его помутился. Я не уверен в ваших словах, сенатор, спокойно я произнес. В тронный зал нас сопровождало аж 12 гвардейцев Тустры. По дороге, Фэй почти как ребенок, разглядывала статуи, картины и даже выставленные доспехи разных эпох. Коридоры тут как музей. Так было еще во времена моего детства. Тронный зал был таким же просторным и пафосным, как имеющий аристократическое, пусть низшее, происхождение, я иногда мог здесь оказаться. У короля Элрика, как и у его предшественников, было строго очерченное время работы, во время которого он восседал на троне Тустры. Во время же, когда короля в тронном зале не было, его можно было бы найти в кабинете либо в его любимом саду. Алларик был и остается садоводом и известным коллекционером растений. Дядя Нави, он же король Тустры Алларик Сефитрес, происходящий из древнейшего дома на нашей планете, Сефитрес восседал на престоле. По правую руку от него стоял Риали Бенту, премьер-министр при короле, и его высший советник и друг. Именно на его плечах лежит управление госаппаратом, и он особо не заметен. Мужчина выглядел представительно, одетый в официальную одежду, как и его король. Риали был стар, старше самого Элларика лет на 20. «Магистр ордена джедаев», — произнес король Элларик. Голос его, казалось, не изменился. «Light Flying Star, признаться, сердце мое искренне наполняется радостью, учитывая то, каких высот добился ты на своем пути. Твои родители, твоя семья могут воистину гордиться тобой, как и многие твои соотечественники, гордятся той славой и репутацией, что добился ты. Нет необходимости преклонять колени согласно церемониям. Light, Fey, вы гости мои, представители моего старого друга, Йоды. Для нас это честь, ваше величество, искренне заверил я. Полагаю, вы имеете представление, по которому мы пришли в столь непростой час к вам. Прямолинейно оценил Алларик. Сразу к делу хочешь перейти. Что же, могу заверить тебя, что выход Тустры из состава республики, вопрос решенный. Не вижу пунктов, по которым вы могли бы нас переубедить. Республика показала себя ясно. Она пригнала суперлинкор на орбиту наших соседей, мандалорцев. А чтобы призвать нас к порядку, выслала эскадру с десантом. Все, что делает сейчас республика, лишь навязывает свою волю силой. Отнюдь, ваше величество, возразил я, мы лишь боремся с влиянием Яна Дуку, что разразил сию войну. Он и его наставник, Дарт Сидиус, хотят поработить галактику. Ян Дуку тут ни при чем, ответил король, я сам принял решение, Лайт, и получил свидетельство того, как текущая республика обходится с теми, кто имеет свой взгляд на ситуацию. Долгие годы я наблюдал за тем, как Сенат превращался лишь в тень самого себя, как сенаторы, что призваны служить голосами секторов своих, подобно ветру раздувая пламя верных решений, становился зловонной ямой разврата и коррупции. Даже наши политики не избежали данной печальной участи. Лайт, он встал с трона. Мы держали нейтралитет достаточно, но отныне мы больше не будем молчать. Война пришла, и мы скажем свое слово против нее. Ваше Величество, обратилась к нему Фей. Прошу, не следует делать поспешных решений. Поспешны ли решения эти, мастер? Почти 3 месяца прошло после битвы на Джанозисе. Все вокруг вы обращаете в мясорубку. Он тяжело вздохнул. Сефи готовы к войне, но готовы ли вы воевать с нами? Задал он вопрос. Вы оба сефии были посланы с целью переубедить меня. Но пока я слабо предрасположен к переубеждению. Наше население готово отстоять свое решение. Наше население, в беседу вмешался Нави. Ты готов принести в жертву простых сефи, ты должен был позволить остаться мне на Карусанте, дядя. Я мог бы сгладить углы, ежели бы ты действительно представлял наш народ в Сенате, как того требует наше соглашение. Если бы ты представлял население сектора Сумитра, как и было оговорено, я бы не отозвал тебя, Нави. Пока что, нам следует взять паузу в данном разговоре. И, так как вы являетесь генералами армии республики, боюсь, я не могу отпустить вас, особенно тебя, Лайт, учитывая твою репутацию. Сзади нас зашевелились гвардейцы, и так понятно, что они требуют. Я отвязал пояс с оружием, а после передал мои световые мечи подошедшему гвардейцу. Под удивленный взгляд Нави, разумеется. Ты что творишь, Флейнг Стар? Не могу поверить, что это говорю, но я хочу решить этот конфликт без оружия. Ваше Величество, я признаю тот факт, что этот раунд переговоров был провален, но я не хочу оставлять попытки поговорить еще с вами. В тебе говорит конфликт, произнес король, подойдя ближе. Я ясно вижу это. Два вихря столкнулись, стремясь пересилить друг друга. Твои убеждения требуют от тебя действовать, как ты привык, как генерал, как полководец, как тот, кого бы ты охарактеризовал как джедая, но в то же время ты не желаешь приносить боль и горе твоей родине. Мне жаль, что я стал причиной данного конфликта внутри тебя, Лайт, я отвел взгляд. Правду признавать всегда трудно, но, пожалуй, я дам тебе шанс представить свою точку зрения так, чтобы ты мог меня переубедить. Вы и мастер Фэй получите покой. Разумеется, выходить за пределы дворца вам запрещено. Все это бесполезно, дядя. Наверезко развернулся и направился на выход. Ты ведешь наш народ в могилу. Мы еще посмотрим, как все закончится. Племянник короля вышел из тронного зала. Фэй, тихо сказал я, проводив Нави взглядом. Проследи за ним и за его помощником. У меня плохое предчувствие, но я могу следить за ним, только, когда он во дворце. А он его тоже покинуть не может, ответил Аларик. Сейчас он под домашним арестом. Премьер-министр Риали Бинту проводит расследование на предмет хищения бюджетных отчислений, и я не запрещаю вам следить за моим племянником. Быть может, тогда вы поймете истоки моих решений, произнес Аларик. Нам дали разные покои. Ну как разные? Соседние. У входа поставили стражу. Впрочем, даже без мечей и моего пояса с оружием, они меня не удержат. Убить могу всех, хоть зубочисткой. Но смысла в этом особого не вижу. Я не хочу приносить конфликт на эту планету. Даже учитывая то, что я легко смогу одолеть в конфликте вооруженные силы Тустры. Саботировать орудие ПКО, пробраться в зал связи и отдать приказ на десант. А после творить диверсии в самом дворце, возможно, даже взять Аларика в заложники. Я присел за стол, над которым висело зеркало, и увидел в нем все то же, что видел всегда. Правильные черты лица, темные волосы и пурпурные глаза. Переговоры среди Сефи могут занимать недели, месяцы, даже годы. Притом самые обычные. Все это связано с тем, что мы долгожители и можем любой вопрос обсасывать месяцами. Зато это приводит к лучшему разрешению конфликта. Раздался звон. Ко мне в комнату хотели зайти. Я открыл двери. Дворецкий Бжики. Он был одним из аристократов, при этом формальным начальником моей матери. Мужчине было 230 лет, однако выглядел он гораздо моложе, одетый в костюм. Магистр Лайт, мягко улыбнулся мужчина. Право слово, не виделись мы с вами давно. Помню я, вы были совсем маленьким, но даже тогда выделялись. Вы пришли сюда с какой-то целью? Да, за ним в комнату вплыл дроид с едой. Сейчас время обеда. Я больше чем уверен, что после пути у вас нет желания куда-то еще идти, чтобы пообедать. Или просто стража волнуется, что я по пути решусь все-таки что-нибудь учудить, разгадал я намек. Я чувствую их напряжение. Они очень волнуются. Успокойтесь, ребята. Если бы я хотел что-либо сделать, то уже сделал. Впрочем, даже мое признание их не убедит. Они хотели бы убедиться, пояснил Бжики. Вы, быть может, и имеете слабое представление, но здесь, на родине, вас считают героем. Вы один из самых знаменитых Сефи. Вашим родителям даже поступало предложение снять документальный фильм, ведь известно, что Сефи берутся в орден джедаев не сразу, по факту рождения. Однако ваш отец отказался, сказав, что не хочет превращать жизнь своего сына и своей семьи в шоу. Ну, да, она и так похожа на шоу, я прикрыл глаза. Только больше с драматическим сюжетом. Вот бы это еще помогло в переговорах. Увы, печально улыбнулся мужчина. В той же степени, в которой вы, известный Сефи, которого уважают, его величество прав. К слову, мне также велено было передать, что сегодня вечером он ждет вас в саду. Видимо, его величество желает с вами провести неофициальный разговор. Благодарю, Джики, поблагодарил я мужчину. А к слову, задержал я его, когда он закончил сервировать стол, что стоял в центре покоев, и направился на выход. Хотелось бы узнать насчет своей семьи. Ваш отец, президент компании FlyDroid Engineering, это вы знаете. А ваша мать до сих пор работает во дворце горничной. Точнее, она уже стала старшей горничной и, скорее всего, займет мое место лет через 100. Сейчас она муштрует вашу младшую сестру. Стоит признать, Зири выросла в невероятную красавицу, учитывая происхождение плюс положение вашего отца. Только вот, о ней неприятные слухи ходят, что, мол, ваша сестра имеет не совсем стандартную ориентацию. Нестандартную ориентацию, Сефи консервативны. Если Зири такая, то ей будет очень тяжело в нашем обществе. Хах, бред это все, рассмеялся Джики. Просто девушка с норовом и очень гордая, а слухи распускает заместитель Нави, Маджи. Он хотел на ней жениться, а Зири обозвала его полухоттом. Я приложил руку ко лбу. Да, и я о том же, ответил Джики. Говорят, крики вашей сестры, когда та информация дошла до вашей бабушки, были слышны на Мандалоре, так ее разочаровал острый язык. Но кличка прижилась, Пусть Маджей бесится с этого. Наверное, если все закончится благополучно, я с ними увижусь. А сейчас не хотите? Задал вопрос Джеки. Хочу, но важнее, готовиться к переговорам. Глава 54. Война клонов, 15. Тустра, 4. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Ну и как тебе Тустра? Задал я вопрос Фей, которая вольготная расположилась у окна и поглядывала на дворцовый квартал. «Я не могу оценить эту планету, сидя лишь во дворце», — ответила Фей. «Изучая Галанит, я встретила множество упоминаний о Тустре. Базы отдыха, санатории, куда стремятся попасть многие финансовые элиты галактики. Аларика любит, потому как его стабильное правление увеличило и без того неплохие доходы граждан. Его уважают и по праву именно его сенатору выпала честь представлять сектор Сумитра. Но на Нави, как можно выразиться, природа отдохнула. Навита и не его сын, ответил я. Он племянник, сын младшего брата, который давно погиб. Где-то свыше 80 лет назад, я отпил сок из стакана и окинул комнату взглядом еще раз. Природа отдохнула? Нет, беда не в этом. Беда в том, что Эларик уделял внимание правлению слишком много, и в итоге допустил классическую ошибку хорошего правителя, но плохого семьянина. Нави рос в роскоши, но никогда не понимал, почему она появилась. На основе чего богата Тустра, он искренне считает, что все то, что у него есть, это было всегда и все это, его по праву рождения. Нави и Эларик, последние представители Дамаси Фитрес, и Нави должен будет стать следующим королем, да, согласно кивнул я. Должность сенатора, Фей, была ему отдана, чтобы тренировать его. Разумеется, Эларик не идиот, чтобы отдавать должность сенатора с целью тренировки тому, кто ничего из себя не представляет. Нави получил превосходное образование. Здесь, на Тустре, в других учебных заведениях, на других планетах. Он закончил Карусанский университет. Проблема не в знаниях, а в воспитании. Ты можешь быть прекрасно эрудирован, цитировать всех видных философов галактики, быть прекрасным специалистом. Но если воспитан ты говном, говном ты и являешься. Можно вытащить из подворотни пьяницу, но подворотню из пьяницы – никогда. Так и тут, Нави учили, но не воспитывали. Итог известен. Именно он стал причиной текущего кризиса. Аларик понаблюдал за Нави, за теми, с кем он водит дружбу и заметил, что таких, как он, в Сенате значительная группа. Отсюда и решение, Фей, отсюда и проблемы, дополнила она. И как нам переубедить короля? А тебе, знаешь, в Ордене тоже слухи не самые красивые ходят. Дескать, ты погряз в заговорах и интригах. А значит, ты должен понимать, в какой ситуации мы оказались, Лайт. Пусть ты не дипломат, но способности политика отрицать невозможно. Заговор и интрига – это одно и то же, поправил я Фей. И это правильно, что обо мне так говорят. Кто-то должен в Ордене действовать не совсем честно. И я сам принял такой путь, чтобы тысячи других джедаев могли поступать правильно, как должны поступать истинные джедаи, я буду действовать именно так, как ты описала. И у меня был план насчет Сифи, Тустра и даже Мандалора. Нави спутал мне все карты, пожаловался я. Сидиус тоже это сделал, сделав так, что все видные дипломаты Ордена на данный момент заняты новыми поправками, дебаты о которых идут в Сенате. Не в первый раз он подобным образом меня подставляет. И то, что я, тень, интриган, шпион и убийца, а не дипломат, отправился на эту миссию, это тоже влияние Сидиуса. Он прекрасно ориентируется в нашей иерархии и знает, кто в чем силен. Ты же, не особо известно, как прекрасный дипломат. Плюс Аларик изначально не предрасположен менять сторону. У нас очень велики шансы проиграть. И что в таком случае ты сделаешь? Спросила у меня Фей. Неужели начнешь военное вторжение? Долг превыше чувств. Сухо произнес я и тут же выпил еще сока. Если все дойдет до такого, боюсь, выбора не останется. Тустру придется оккупировать. Но хватит ли у тебя ментальных сил, моральных сил? Задалась вопросом Фей. Я встал из-за стола и подошел к окну, смотря на город. Все выглядит таким знакомым, будто я никогда и не покидал Тустру. Кто я по-твоему такой? Задал я вопрос женщине. Высший генерал джедая и магистр высшего совета. Нас учат переступать через чувства. То есть ты выполнишь свой долг независимо от того, кто будет стоять на пути. Любое препятствие на пути становится путем, ответил я женщине. Каким бы он ни был трудным, всегда следует идти вперед. Замедлишься, засомневаешься, станешь слабее и проиграешь. И если бы ты был просто разумным, то ничего страшного. Но мой проигрыш, твой проигрыш, проигрыш многих из джедаев, это смерть тысяч, миллионов, миллиардов разумных. Ты чувствуешь, Фэй? Я обернулся и подошел к женщине. Чуть склонившись, я заглянул ей точно в глаза. Чувствуешь дыхание тех, кто стоит за твоей спиной? Это и есть ответственность джедаев. Я резко обернулся. И наш долг, чувство. Да, мне будет жаль делать многое. Есть вещи, о которых я могу пожалеть. Но долг всегда важнее. Что бы ни произошло, найди в себе силы идти до конца, исполнять свой долг. Иначе, тебе не место в нашем ордене. Те, кто не готов, когда задается вопрос жизненными обстоятельствами, пренебречь чувствами в угоду долгу, не джедай. Фишка нашего ордена в преодолении самих себя. Странно это слышать от тебя, заметила Фэй. Насколько я поняла, ты зов плоти так и не преодолел. Полностью исключить ничто нельзя, просто ответил я. Я действительно не смог окончательно отдаться долгу. Это никому не подвластно. Впрочем, жалею ли я, что так все обернулось? Нет, ни капли. И мой долг выше моего положения, Фэй. Если меня когда-либо исключат из совета по тому поводу, который ты знаешь, а ты не можешь не знать, я не остановлюсь. До той поры, пока взятые обязательства не исполню. Кто бы что ни говорил, надо продолжать идти по пути, каким бы мраком он ни был окутан. И кто бы ни говорил остановиться и вернуться, идти буду до конца. Пойдешь ли ты со мной? Пока что, да, ответила она. Я согласна. А после, посмотрим. Ты бы, наверное, сдала бы меня совету. Тебя можно не сдавать, мягко она улыбнулась. Йода прекрасно представляет половину твоих деяний уж точно. Или ты считаешь, что один такой умный и хитрый, никогда не считал? Нет, точнее сказать, порой меня заносит, как на квите. Это ведь не первый случай, когда я по сути говорил правду о своей силе. Вентрис, Дурдж, они слабее меня, это все знают. Они в том числе. Но даже с такими, я порой забываюсь. И случилось Квейта. Мы потеряли Нолыника. И случилось Квейта, пробормотал я, изучая дворцовый квартал и наблюдая за группой молодых сефи, что покинули центральный дворец, направившись к жилым комплексам. Аура одной из девушек была мне очень знакома. Так что же нужно делать нам, чтобы Light Flying Star не увлекался? Задалась она вопросом. Понимаешь, Light, никто из тех, кто тебя учил и воспитывал, не смог вытравить из тебя что-то настолько глубокое, а именно упивание своей силой. Ты не ситх, но близок к темной стороне, чем многие в ордене. На Квите ты упивался своей силой, позабыв почти обо всем, стоило нам раздобыть противоядие. Так что же, Лайт, друг мой, нам надлежит делать, чтобы такое больше не было, ведь чем могущественнее разумный, тем печальнее последствия его ошибок. Ты магистр высшего совета, высший генерал-джедай. Что будет, если разумный с такой властью и таким могуществом, как ты, будет ошибаться по причине такой глупости? Ты же находишься на той позиции, на которой любая ошибка может привести к катастрофе. Так что же мне нам всем делать, чтобы ты больше так не ошибался? Что же делать? Задумался я. Я бы сказал, держать меня в тонусе. Обычно, как раз таки, последствий ошибок достаточно, чтобы я опомнился. Но твои ошибки слишком дороги, громко возразила Фэй. Эхо ее голоса неприятно резануло по ушам. Цена твоего опомнился, слишком высока. Мастер Никодиад был известен, как тот, кто освободил десятки тысяч рабов по всему внешнему кольцу. Анол боролась с ужасными пиратскими бандами. Они не были сильнейшими или сильными, но они исполняли свой долг и погибли, потому что ты слегка заигрался и чуток забыл о своем долге. Так что мне с тобой делать? Лайт, хэмэмэм, может просто будь рядом и напоминай мне о долге? У Селесты, увы, не хватит смелости, потому что, из-за того случая, когда ты ее освободил, да, она слишком потворствует мне, нашелся я с объяснением, даже чересчур. Шаак рядом нет, она тоже могла призвать меня быть внимательнее, так что, эта роль ляжет на тебя, играть твою заботливую мамочку, без обид, но для твоей женщины я слишком стара. Ты все еще очень красива, Фэй, напомнил я, окинув ее взглядом. Невероятно красиво. Ты сейчас флиртуешь со мной, фыркнула она. Даже несмотря на шаг, это еще одна моя отрицательная черта, ответил я. Для некоторых, она еще и куда хуже моей гордости. Я подошел к женщине. Если хочешь, чтобы я перестал, просто скажи. Я, все же, не мой наставник. Он тормозов никогда не имел. Я не хочу, чтобы ты переставал, спустя минут произнесла Фэй. «Но не сейчас, сейчас, давай лучше подготовим тебя к беседе с Алариком в его саду, сегодня вечером. Уверен, там ты сможешь донести свои мысли и, быть может, проявить то самое, за что тебя боятся. Интриганский ум, ты ведь точно сможешь убедить короля, если будешь относиться всерьез. То есть ты не против, сделал я выводы. Связь силы между нами слабая. Вполне вероятно, тогда ты ее сознательно разорвала, а я и не почувствовал, потому как не умел еще тогда чувствовать подобное. Но ты права, мы с тобой еще сможем побеседовать. Сейчас же, король важнее, вы направляетесь к моему дяде?» Донесся узнаваемый мной голос. Нави встретил меня примерно на полпути к саду Элрика, в одной из галерей, где находились портреты видных деятелей искусства. Мужчина был один, без охранников и своего верного заместителя, Маджи. «Да», кивнул я, «как вы уже знаете, его величество вызвал меня в сад для неформальной встречи. Я так понимаю, вы хотите донести мне свое видение, Нави?» Я был в своем обычном костюме тени, разве что мечей не было на привычном месте. К слову, Фэй рекомендовала облачиться в традиционные одежды Сефи, но я отверг эту идею. Алларику весь этот маскарад не особо-то и нужен. Разумеется, магистр, он накинул комнату взглядом, удостоверяясь в том, что никто не может помешать. Я хотел лишь отметить, магистр, что мой дядя вряд ли пойдет на мировое соглашение с республикой. Разум его помутился, ибо срок жизни у него немалый. Хэмэмэм, я бы не сказал, что он создает впечатление подобного случая. Ваши намеки, Нави, мне понятны. Вот как, в таком случае, быть может, вы будете действовать, как джедай? Задал он вопрос. Все же понимаете вы мои намеки, или нет, факта того, что мой дядя принял очевидно ошибочное решение, не отменит. Я подошел к одной из картин, изображающую красивую женщину моей расы. Она была известна, как музыкант, 5000 лет назад. Что вы от меня хотите, Нави? Задал я прямой вопрос. Не стоит утруждать себя подводками и пытаться тем самым манипулировать моим разумом, чтобы я дошел до правильного решения с вашей помощью. Хэмэмэм, для меня такие действия, подобно открытой книге, могли бы что-нибудь и поизощреннее придумать. В таком случае, я скажу прямо, извольте, для того, чтобы решить сей кризис, я требую от вас жестких действий. Разве не понятно, спятил мой дядя, или нет, но все это предательство республики, а за предательство требуется платить. Вы можете закончить все быстро. Ваши световые мечи у моего дяди, он наверняка взял их с собой. Ну или вы способны справиться с ним голыми руками. То есть вы от меня требуете совершить политическое убийство? Достаточно будет взять под стражу и объявить его безумцем, поправил меня Нави. Тогда я, как наследник престола Сефитрессов, смогу взять власть в свои руки и сделать так, чтобы восторжествовала справедливость. Воцарилось молчание. Я намеренно не спешил с ответом, изучая, в том числе силой, разум Нави. Он был слабовольным, погрязшим в гедонизме, поэтому при помощи телепатии я смог прочитать его мысли и даже немного покопаться в памяти. Притом он даже это не почувствовал, лишь поморщился, будто от легкой мигрени, и встряхнул головой, отчего немного испортилась его прическа, которую он тотчас поспешил вернуть в нормальный вид. Мысли Нави были не здесь. Он воображал, как поставить наместника и вернется на Корусант, дабы принимать участие в увеселительных мероприятиях для сенаторов. Сейчас его разум занимали твилечки-близняшки, которые оказывают эскорт услуги. Но уж точно не судьба народа Сефи. Тустра останется в таком случае в составе республики. Но все это – простое решение, которое в перспективе сделает нам всем только хуже. Я не переживаю за репутацию, но я переживаю за реальные последствия. Необдуманные действия Нави, точнее сказать, деяния, подчиненные его гедонизму и эгоизму, сделают народу только хуже. Да, согласно кивнул я. Предложение заманчивое, но противное. Впрочем, я не отказываюсь его рассматривать. Не отказывайтесь, он поджал губы. Но и не принимайте, пока что я не вижу смысла для принятия подобных мер. Нави, я заглянул в темные глаза мужчины. Он был выше меня, примерно на 1,5 головы, но все равно взгляд отвел. Я собираюсь выслушать вашего дядю в неформальном разговоре и, в перспективе, отыскать точки соприкосновения. То есть вы собираетесь слушать этого, его? Его же разум помутнен, откройте глаза. Дук уже бывший джедай, он умеет мутить разум. Его величество, разумный с сильной волей, парировал я. Нужно долгое воздействие, чтобы он оставался настолько разумным, каким предстал предо мной. Вдобавок, если бы его разум был помутнен, мы бы с моей коллегой это сразу бы отметили. Однако смею заверить и обрадовать вас, Нави, ваш любимый дядя находится при светлой памяти. Тем более его надлежит остановить. Нави уже чуть ли не кричал. И ежели вы не способны на действия, тогда я отдал приказ. Войска не начнут высадку, даже если вы сейчас заявитесь на Венаторы. Вы гражданский чин, я же генерал. Они затребуют подтверждения, в том числе моей кончины, если вы собираетесь заявить, что меня убили. Мастера джедаи вам и вовсе не поверят. Так что, нравится вам это или нет, но я направляюсь на переговоры с королем Алариком. После, я приму решение. Сенатор. В комнату вбежало несколько воинов. Сенатор, ваш заместитель, Маджи. Он был найден потерявшим сознание у аппарели вашего звездолета. Что? Ошарашенно спросил Нави. Как такое могло быть? Не знаем, но техники обнаружили его обделавшимся рядом с вашей яхтой. Он сказал, что хотел проверить системы корабля и совершить пробный полет, но внезапно потерял сознание и провалился во тьму. Внезапно потерял сознание, Фэй. Она скорее всего его вырубила, когда поняла, что Маджи, наверняка, не просто пробный полет затеял. Вот только, разве Элорик не сообщил то, что ему запрещено покидать дворец, или запрещено пока что только Нави? Тогда понятно, Маджи мог захотеть запудрить мозги мастерам Тиру и Тайфиксу. Вряд ли бы они ему прям поверили, но он мог бы воздействовать на них, еще и как заместитель сенатора, или убедить адмирала Дихертона. Даже учитывая, что это идет вразрез моему приказу, уверен, он что-нибудь бы придумал. Убийца задался вопросом Нави. Нет, наверняка это связано с нездоровым образом жизни, ответил я, злоупотреблением алкогольных напитков, поеданием сладкого, отсутствие пробежек и зарядки по утрам. Вы уверены? Я чувствую на несколько сотен метров во все стороны любые ауры разумных, и на данный момент я не чувствую ни одной враждебной и странной ауры в черте дворца. Его величество пребывает сейчас в саду, и я намерен его посетить. Всего хорошего. Атракин пылал. Обстрелы планеты с орбиты, работа артиллерии МЛА. Шаак наблюдала на результаты действий, в том числе джедаев, и ужасалась. Столбы дыма, не прекращаясь, исторгались ввысь, в небеса. Везде были видны дроиды, клоны. Вдали, в километрах 10 от лагеря, пылали останки 6 крейсеров «Алмаз», которые упали во время битвы в атмосфере. КНС сражались отчаянно, и когда венаторы смогли пробить строй на орбите, часть кораблей КНС снизилась и вошла в атмосферу. И это была очередная ловушка командира Мере, который вывел их под удары артиллерии с земли. Данная активность стоила им 2 откаламаторов, а один венатор пришлось посадить на землю. Команда сейчас активно его чинила, но, видимо, придется ждать специалистов с Куэта, чтобы заставить этот корабль вновь взлететь. Магистр Шаакти, перед ней появилась синекожая девушка. Чистка по имени Сефран Стан была последним, на данный момент, падаваном ее любимого Лайта. Война разлучила их, отправив в разные регионы галактики. Она откровенно тосковала по нему. Лайт, несмотря на командование 13-й секторальной, к слову, должен быть на Тустре, что ближе к Атракину, на дипломатической миссии. Ха-ха, где Лайт, а где дипломатия? Впрочем, он наверняка был прав. Сидиус прекрасно представляет, на что способен любой джедай, где его сильные и слабые стороны. И чтобы Лайт провел дипломатическую встречу, переубедил того, кто уже убежден в своей позиции. Быть может, разве что, он сможет запустить какую-нибудь интригу. Я пришла сделать доклад. Мы закончили с шахтами на этом полушарии планеты. Попытки загрязнить грунтовые воды здесь были исключены. Замечательно, Падаван, промолвила высший генерал-джедай. Однако стоит отметить, что пока Мерой находится на другой части планеты, риск сохраняется. Но мы не можем продолжать наступление, генерал, произнес клон-командир КК-7114, он же Вальс. У нас недостаточно в первую очередь солдат. Эти сепаратисты буквально вгрызлись в каждый миллиметр. Знаю, Вальс, ответила Шаак. Однако угроза планете не миновала. Пока мы тесним их, они все больше впадают в отчаяние. Угроза на этой части планеты ликвидирована, но пока Мерой не разбит, она остается. Сказать правду, она мало представляла и половину того, что ее ожидает в роли генерала. Лайт учил ее тактике и стратегии, как космического боя, так и наземных сражений. Но одно дело учиться и совсем другое дело применять на практике навыки. И чем сложнее дисциплина, тем сложнее применение навыков. Война же – невероятно трудная дисциплина. Почти третий месяц они бьются об оборону сепаратистов на Атракине. Командир Мерой действительно один из лучших полководцев. Даже с силами Эвенопиэлла они смогли разве что высадиться на планете. А СМИ уже окрестили эту битву мясорубкой. Они потеряли целый легион клонов почти в полном составе. Существовал риск потери еще двух, ибо те слишком вклинились в оборону соперника. Если бы не подкрепление со стороны 13-й секторальной, она и Пиэлл лишились бы большей части своих сил. Впрочем, ей казалось, что начиналось что-то получаться. Или это ловушкой коварный план Мерея, убедить ее, что не все так уж и плохо. Она мазнула взглядом по пляжу, на песок которого накатывали синие волны одного из океанов Атракина. Как хорошо было бы здесь отдохнуть. Ей, Лайту, быть может и ее коллегам по несчастью. В том-то и дело, продолжил клон. Пока что мы не сможем это сделать. Если три месяца брали этот плацдарм и выносили их флот, сколько еще это продлится, генерал? Орбита взята под контроль, вальс. Прибыли подкрепления. Мерой заперт здесь. Сколь бы он ни был гениальным, мы сможем его одолеть. Рано или поздно, главное для разнообразия не угрохать целый корпус. Закрепимся сейчас на позициях, перегруппируемся и сегодня вечером созови офицеров. Надо запланировать новый удар. Так точно, генерал. Шаакти чувствовала презрение в голосе клона и примерно понимала, откуда оно там взялось. Поначалу ее командование было не слишком удачным. В космосе она лихо из дельты своей уничтожала врагов, отчего утратила связь с тактической обстановкой и не заметила, как ее кораблям зашли в тыл, а на земле она вела себя не лучше. Я уверена, скоро все закончится, вальс. Главное не угрохать ради этого окончания корпус, напомнил ей вальс, направившись в сторону. Вздохнув, она подошла к Тан. Се Франс, я слышала, что ты была генералом на родине. Быть может, ты мне поможешь? Мы в тупике. Я заметила, ответила Ческа. Но не сомневайтесь, рыбке недолго осталось. И так и быть, я вам помогу. Глава 55. Война клонов, 16. Тустра, 5. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Покинув Нави в раздумьях о том, что же делать, я направился в ту локацию, в которую меня пригласили. Королевский сад был поистине потрясающим местом для любителей природы и ботаники. Пусть я и не особо любил такие места, отдавая предпочтение морю, пляжу и песочку, и больше именно любил само море, океан и в целом воду. Еще в первой жизни увлекался тем, что смотрел на картины Айвазовского, Прим, автора. Те, кто ищут черты автора в ГГ, ликуйте. Моим любимым художником тоже является Айвазовский. Наверное, еще и оттого любил смотреть, что на свою зарплату особо не мог отдохнуть на море. А теперь, у меня столько денег, что я могу отдохнуть где угодно, но не могу отдохнуть, потому что много работы. Ирония, да, она самая. У самого входа меня встретил переодевшийся в более свободную форму король. Благодарю Лайт за то, что удовлетворил мою просьбу посетить меня в более непринужденной обстановке, вдали от глаз. Увы, не все мои подданные поддерживают меня, пусть и видят разложение Нави. Он, Аларик, отвел взгляд. Долго был на Карусанте и вместо того, чтобы примкнуть к сенаторам, что действительно радеют за благо, какое-никакое, он решил пользоваться положением исключительно для себя. А ведь он и не единственный Сефи, кто много времени провел вдалеке, ваше величество. Я рад, наконец, вернуться. Закончив говорить, я вдохнул полной грудью. Здесь можешь обращаться ко мне по имени, ответил король. Все же ты не сказать, чтобы уступал мне по рангу, либо значимости. Вы это серьезно? Спросил я, но напоровшись на взгляд короля, продолжил. Хорошо, как пожелаешь. Король Эларик, порой при встрече с такими особами лучше просто принять их волю. Честно признаться, я уже не раз подчеркивал то, как мы все гордимся тем, куда завел тебя тот путь. Он махнул рукой, и я пошел рядом с ним, сопровождая его. Я помню тебя еще ребенком в детском саду детей дворян. Ты был стеснительным и тихим, можно даже сказать, забитым. И глянь на себя теперь, уверенный в себе мужчина. Магистр джедай, адмирал, генерал, ты многое пережил, дабы дойти до своего текущего положения. Это заставляет гордиться. Мы прошли по мосту над каналом и подошли к одному из растений. Пожалуй, его я хотел вам показать. Показать растение? Ценности разумных меняются от разумного к разумным, Лайт, наставительно произнес Эларик, что ценит один, другому может показаться совсем непримечательной вещью. Тем не менее, чтобы ценить что-то, надлежит делать это что-то особенным, уникальным. Что-то, что не сделает сей сад просто оранжереей. Мы подошли к одному из цветков. Это цветы, указал он, с планеты из неизведанных регионов. Я вырастил их около сотни лет назад и берегу, как берег бы собственных детей. Жаль, что боги мне их так и не даровали. Растение было самым обычным, на первый взгляд. Однако, следуя логике Эларика, для него это было ценное растение. Ведь он вложил труд, время и нервы на его выращивание. Как видишь, он взмахнула рукой, указывая на другие растения. Я полностью их обособил, дабы ни один из других видов не мешал им расти. Таков ведь порядок вещей, не так ли? Намекаете на порядок вещей что в галактике, что среди растений. Агрессивные виды могут легко вытеснить из места обитания миролюбивые, верно, подтвердил Эларик. Но должно ли нам держать гнев на хищников за их природу? Лайт, быть может, они уникальны только за счет такой природы, и им тоже нужно развитие. Они тоже часть экосистемы, без которой ее постигнет крах. Всегда должны быть те, кто являются хищниками. Моя роль тут состоит в том, чтобы дать место на развитие всем. И этим сад мой напоминает галактику, Лайт. Развиваются все. Каждый вносит свою лепту в историю нашей галактики. И в то же время, есть агрессивные хищники, которых следовало бы изолировать, дабы остальные жили в гармонии. Ваше мировоззрение чем-то напоминает мировоззрение мастера Фэй, произнес я. Вот как, задал он вопрос. Уникальная женщина, ты так не считаешь, гибриды между Сефи и Диатимами, вдобавок ее деяния по всей галактике. Однако следует понимать, Эларик, что не всегда и не везде вам удастся изолировать агрессивных от остальных. Точнее, это никогда не удается. Вы и сами-то поступили немного не так, как хотели бы, примкнув к КНС. Из двух зол я выбрал меньшие, Эларик посмотрел мне в глаза. Сенат Республики – это коррупционная дыра, для отмывать денег. Сенаторы давно забыли все то, что декларируют, когда прибывают в Сенат для присяги. Я помню совсем другую республику, величественную, справедливую, когда сенаторы действительно выносили на повестку важные вопросы и решали их, когда тех, кто берет взятки, сажали в тюрьмы независимо от чина. По крайней мере, сепаратисты сражаются с теми, кто неприятен любому адекватному разумному. Сепаратисты, задал я вопрос, республика, все то, что происходит, гораздо глубже, король, в разы глубже. Я отвернулся, бросив взор на растение, что растил Эларик сотню лет. Король, причина, по которой началась наша война, это утрата бдительности, что является закономерным и того любой системы, какой бы она идеальной ни была. Тысячу лет назад все считали, что мы победили своего врага на Руаусане. И я так понимаю, это совсем не так. Дуку является одним из врагов, спросил у меня Эларик. Но Ян, политик-идеалист, он мечтатель, который может сражаться за правое дело. Куда более справедливый мир, он раскинул руки, для всех его обитателей. Равномерное, гармоничное развитие. Дуку, ситх, по имени Тиранус, пояснил я. Эта информация официальна. Но есть еще один ситх. Дарт Сидиус. Сидиус, заинтересованно спросил Эларик. Я впервые слышу это имя. Так зовут ситха, который ответственен за все. Тысячу лет назад ситхи не были уничтожены. Они реформировались, как и республика. Но если тогда республика решила, что концерт окончен, гештальт закрыт, я вновь вернул взгляд на Эларика, то вот ситхи так не посчитали. Республика, какие бы цели ни преследовал Тарсус Валорум, трансформировалась не по правильному пути, чем и воспользовались ситхи. Как итог, вследствие их бесчисленных интриг, Сенат погружался в пучину порока. Дуку принадлежит тем, кто ответственен за все это. За войну, за характер вашего племянника, за коррупцию. Вступая в КНС, вы лишь потокаете им. Ситхам не нужен справедливый мир в контексте экосистемы. Ситхам нужна лишь власть. Абсолютная власть для самих себя. И ради этого была создана КНС. Потому как Сидиус почти наверняка является политиком в Сенате. Разумеется, у тебя есть доказательства, пока лишь косвенные, ответил я королю. Слишком он хорошо скрывается. Но свидетельств достаточно, чтобы понимать, что война была срежиссирована. Джедаев намеренно втравили во всю эту ситуацию. Все, что стоит между Сидиусом и абсолютной властью, Эларик, это допустимые потери. И я не хочу, чтобы Сефи стали этой потерей. А после моя рука скользнула во внутренний карман и выудила оттуда хранилище данных. Вот здесь записана информация, что была собрана. Твое желание мне понятно, защитить родной дом. Не только, защитить планету от войны, любую планету. Пусть я и никогда не был дипломатом, но давать шанс следует, не так ли? И какой шанс ты хочешь дать нам? Если вам претит идея республики, быть может, вы рассмотрите альтернативу и КНС в том числе, создать фракцию. Фракцию не присоединения, нейтралитета. Если ты объявишь о создании такой фракции, формально оставшись в Сенате, это поможет ведь не только Тустре, король, но и многим другим планетам обрести гармонию. Вот оно что, догадался Элорик. Ведь ты понимаешь мой авторитет в соседних секторах. И если я присоединюсь к КНС, то, если все, что записано на этом дата-диске, я поспособствую ситхам и врагам галактики. А да, я учил историю и знаю, кто они такие. Но если я использую нейтралитет, тогда соседние правительства тоже решат сыграть в нейтралитет. Ваш переход на сторону сепаратистов усложнит нам работу, подвергнет риску Тустру. А если мы разыграем нейтралитет, то и риска не будет. Не только Тустре, но и прочим планетам, системам и секторам. В таком случае, Лайт, мне нужно время, дабы подумать. Завтра, приходи в это же время, сюда. Я изучу все данные и мы обсудим наши возможные решения более подробно. Благодарю за уделенное мне время, чуть поклонился я. Это я должен благодарить всех богов, что именно ты явился к нам. Искренне удивлен, увидев у тебя не ту сторону, что видеть привыкли, признал Элорик. Какая же репутация обо мне сложилась, не самая простая. Многие тебя героем считают, причем многих конфликтов. Однако также, многие понимают, каким образом ты стал великим, печально произнес Элорик. Кризис Старка, кризис в проливах Маластера, Зета Магнус, как я слышал, он же кризис флота Катана. Ты постоянно сражался и именно так добывал себе славу. Посему вдвойне удивительно то, как ты действуешь сейчас. Ты ведь понимаешь, собеседники всегда ожидают от тебя именно то, что делаешь ты большую часть времени. Однако не смею тебя больше задерживать, произнес Элорик. Увидимся завтра. И Лайт, позвал он меня, когда я почти дошел до выхода. Что, король, обернулся я, хмм. Независимо от исхода переговоров с тобой я дам тебе возможность посетить дворцовый квартал, абсолютно мирно, пообещал он. Полагаю, ты бы хотел увидеться с семьей, если наши переговоры провалятся, король. Мне не принесет радости встреча с семьей, печально произнес я. Ведь ты понимаешь, что мне придется сделать. Что бы ты в итоге ни сделал, семью забывать не следует. Даже если тебе будет стыдно посмотреть им в глаза за принесенную боль и страдания своему же народу, разве это отменит то, что это твоя семья? Ты ведь верно знаешь про происхождение Нави. Я бы удивился, если бы ты не знал. Так что мне от той тени, что он самим своим существованием отбрасывает на дом Сифитрес, отказаться от него, не воспитывать его, не считать моего глупого племянника, сына моего брата и сестры своим родичем. Детали об инцестной драме дома Сифитрес я не знал, но факты раскопать как-то смог. Впрочем, слухи ходили, пусть и пресекались службой безопасности Тустры, о том, что младший брат Ларика и его сестра спали. Сестра погибла во время родов из-за какой-то редкой болезни, а брат. В самой черной версии слуха сообщалось, что Элорик отдал приказ казнить своего брата за проступок, дабы не отбрасывать тень на дом. Но, по факту, брат отправился в добровольное изгнание путешествие и погиб на просторах галактики, участвуя в каком-то местечковом конфликте. Очевидно, история не самая приятная, вздохнул я. И если бы правил мой отец, он бы давно убил бы Нави. Только из факта инцеста, Лайт, но семью не выбирают. Это великая случайность, кем и кого ты родишься, и жить с этим всю жизнь. Я рад, что мой отец не дожил до того скандала, пусть и скорблю о нем. Порой мне не хватает его жестокости и цинизма, признал король. Но, полагаю, разговор следует завершить. Возможность посетить дворцовый квартал я тебе в любом случае дам, а ты же распорядись ей, как посчитаешь нужным. Вдобавок, я не скажу тебе сейчас, никто тебе не скажет, пока переговоры не будут завершены. Но ты очень сильно удивишься тому, что найдешь у себя дома. Звучит интригующе, признал я. Интересно будет посмотреть на выражение твоего лица. Впрочем, сейчас еще не время. И еще, он подошел ко мне и передал мне световые мечи. Тебе они не нужны, чтобы закончить все силовым методом. Однако я убедился в чистоте твоих намерений, насколько это возможно. Я принял оружие и тут же вернул их на свое место. «Спасибо», — поблагодарил я короля, чуть поклонившись ему и покинув сад. «И что же король Элорик такого удивительно знает о моей семье?» Я попытался дополнительно поискать сведения по Флейнг-старам, однако, даже его служба безопасности защищала их. Примерно с кризиса флота Каттона, с их личными делами не только я творил всякие непотребства, но и СБ короля. «И что же они такого скрывали?» «Ты выглядишь напряженным», — заметила Фэй. «Последний раз ты так выглядел, когда читал отчет по Атракину». «Не думаю, что Атракин проблема», — признал я. «Потери большие, огромные, но теперь уже не проблема. Танн уже там, да и Шаакти своего не упустит. Хотя, очевидно, скоро будет новая мясорубка. Джабим, ориентировочно в каноне он случился спустя год, после начала войн клонов. У нас прошло примерно полгода, впрочем, вводных данных это не меняло. Битвы могли начаться раньше, из-за моего изменения, или война это вам не мультики, где а давайте покажем это и это, не суть важно. Пока что война клонов копировала логику мультиков Тартаковского и комиксов от Dark Horse. Можно сказать, пока что она была миксом этих двух источников. Впрочем, вполне реально, что в будущем будут появляться события и войн клонов Филони. Так что готовиться надо и к ним. Вот тут я чувствую неприятности. Как закончим здесь, надо будет решить, что именно делать с Джабимом. А как закончится здесь, известно. Я передал Аларику много данных, в том числе секретных, под свою личную ответственность. «Ты настолько веришь в него?» – спросила Фэй. «Ты, и веришь в какого-то разумного, что мешает ему передать данные Дуку? Ты же понимаешь, что если Тиранус их получит, он сможет вычистить твоих знаменитых агентов, которые способны добыть сведения почти о всем». «Да», — согласно произнес я, — «я понимаю риск, на который пошел. А еще, смею надеяться, я понимаю разумных. Аларик не совсем обычный король, то есть правитель. Сквозь века правления он смог пронести толику идеализма. Это понимаешь, Фэй. Окунувшись в интриги, политику, ты выжигаешь в себе идеализм, разочаровываешься и постепенно ты можешь стать таким, как Дуку. Он же был идеалистом. Аларик тем уникален, что смог сохранить в себе ту щепотку идеализма, веры в лучшие, в гармонию. Я это вижу, потому как сам в себе выжег многое и много вертелся в интригах разведки. Вот почему я верю, что Аларик, даже не приняв нашу сторону, сохранит в тайне все полученные данные. «Наверное, ты прав», — кивнула Фэй, допив каф. «Хотелось бы быть правым, ведь ты помнишь, цена моей ошибки очень большая, не так ли?» «Увы, в следующую секунду я выключил компьютер, что был в моих покоях. Все равно ничего ценного на нем сделать было нельзя. Я все же опасался связываться с его помощью с кем-либо, даже почту не просмотрел. И тут в нашу комнату чуть ли не влетел Нави. Племянник короля глубоко дышал, будто бежал от чего-то. А стучаться вас не учили?» — заметила Фэй. «Ну вы же тут не занимаетесь всяким непотребством, неположенным джедаем», — быстро ответил Нави. «Впрочем, учитывая ситуацию, вы вообще, как джедай, себя не ведете. Ну и что мы должны делать?» — задала вопрос Фэй. «Я говорил только что с дядей. Вы имели с ним разговор, в саду», — указал на меня пальцем сенатор. «И при этом дядя все еще не оставил мысли предать республику, а вы ничего не сделали. И это при том, что вам же вернули ваши пресловутые мечи. По мне так предательство республики, кровопролитие на равном месте. Галактика полна противоречий, сенатор», — он опять не выдержал мой взгляд. «Их можно и нужно, порой, решать войной. Однако есть те, что надлежит решать миром и использовать силу лишь в крайнем случае. За последние несколько тысяч лет, лучшим королем является именно ваш дядя. И было бы преступлением предательством против республики и демократии, скорее уж монархии, как-то воздействовать на Элорика Сефитресса. Мы провели интересную беседу, Нави, и теперь надлежит ждать ее результатов. А что если мой глупый дядя продолжит упорствовать? Что если результат вашей беседы нулевой? Что тогда нам делать? Продолжать до умопомрачения поколебать мнение моего маразматического дяди? Вы мне ответите. Во-первых, вам надлежит успокоиться, — пропела Фэй. Криком делу не поможете. Во-вторых, хочу заметить, что магистр Флейнгстар будет решать проблему так, как привык, если его величество примет неверное, с точки зрения интересов республики, решение.